Родион Дубина. Альтернативно живой. Читает Алекс Зима. Глава первая. Трудовые будни зомби. Или как ко мне пришло сознание. Город Хреновск. Какое-то время после появления тумана. Какой тяжелый ящик. Что у нас тут? Консервированная тушенка, паштет. Я бы все отдал, чтобы насладиться этой пищей в полной мере. Но сейчас даже открыть эти банки не могу своими корявыми руками. Да и вкуса от обычной еды я не чувствую. Сейчас у меня совсем другой рацион. Хотя не помню, чтобы я ел человечину. Да и не собираюсь. В отличие от остальных мертвецов, мне это противно. Даже не знаю, что со мной не так. Но есть и плюсы. Раньше такой ящик я бы даже поднять не сумел. Но сейчас несу 50 кг со своего подвала по лестнице и лишь слегка чувствую тяжесть. И это у меня всего второй уровень. Что же будет на 10-м, к примеру? Смогу автомобили переносить? Неплохие перспективы. Вот только хочется мне совсем другого. Я бы всю эту силу променял на возможность снова стать человеком. Только это недостижимая мечта. Хотя, все же за пару недель я приблизился к ней на пару сантиметров. Еще этот чертов туман. Как же плохо все видно. И главное, он сейчас повсюду, кроме пятых этажей и всего, что выше. Но я хотя бы могу в нем дышать, и мою кожу он не разъедает. А вот если человек коснется этой гадости... «Привет, Серега», — хотел я произнести, встретившись с очередным альтернативно живым. Не люблю слово на букву «З», но я мог выдавить из себя только... «Прыт, орга!» Серега ответил мне дружественным На самом деле я не знаю, как его звали при жизни, но мне проще звать этих отупевших мертвецов человеческими именами. А кроме имени Сережа, я почти никаких и не помню. Хотя здесь есть еще Ева и Люда. А вот как зовут меня самого, я не знаю. Большую часть времени они просто стоят на месте или делают что-то рефлекторно. Например, кассирша Людмила постоянно стоит за кассой и иногда выходит покурить. Точнее, пытается курить. С курением отдельная проблема. Сколько я не пробовал, у меня даже зажигалку зажечь не получалось. Хотя сейчас можно курить хоть по 20 пачек в день. Вряд ли это меня убьет. Почему я до конца не отупел и могу почти нормально мыслить? Хороший вопрос. Думаю, все дело в опухоли, что в моей голове. За последние полгода я только это о себе и помню. Сколько же боли она принесла, сколько обезбола я из-за нее сожрал. Она не слабо так разрослась перед всем этим безумием. И даже вирус не смог захватить весь мозг, оставил мне 10%. Но это, как оказалось, не приговор. Касаясь крови людей, я понемногу восстанавливаю свою человечность, как бы иронично это ни звучало. Правда, совсем уж понемногу, слишком медленно. Но вы не подумайте, я не жру людей, как обезумевший альтернативно живой. Хотя со стороны все выглядит именно так. Нет, я даже убиваю не всех, а только законченных отморозков. Как я их определяю? Да все очень просто. События последнего месяца или недели мне трудно отслеживать время. Сорвали со всех людей маски. И моральные уроды, которые раньше притворялись нормальными людьми, теперь творят, что хотят. Конечно, и хорошим людям приходится творить плохие вещи. Но что поделать, такие времена. Но все же нужно оставаться человеком, если это возможно. В моем случае нет. Закончив раскладывать консервы по полкам, я вернулся в свой подвал, что находился под супермаркетом и использовался как склад. Взял немного алкоголя и сигарет, вернулся на первый этаж и разложил их по полкам. Совсем немного, но этого хватит, чтобы люди шли сюда снова и снова. Затем я загнал всех ходячих в подсобку. Это не так сложно, как звучит. Их легко привлечь громкими звуками, а если кто-то поленится идти проверять, то я тупо заталкиваю их руками. Они меня не атакуют, по крайней мере, пока я не нанесу им какой-либо урон. А сделать мертвому больно сложно, очень сложно. Сегодня в Парусе, так называется мой супермаркет, собралось всего 5 ходячих. Я запер их и стал ждать. Это самая скучная часть моей дневной рутины. Но сейчас людей стало появляться все больше и больше. Они научились передвигаться по этому туману, используя комбинезоны и противогазы. В отличие от меня, для них этот туман смертелен. Достаточно небольшого количества газа, и человек почти мгновенно умирает. Так вот, в первые дни их совсем не было, и я просто со скуки помирал. Хотя тогда был еще тупее, даже не помню свои мысли на тот момент. Мною руководили лишь инстинкты. О, вот и люди! Я притаился среди мягких игрушек, занявших весь угол супермаркета, и стал слушать. Слух у меня в порядке, и стал даже лучше, чем при жизни, как и нюх. А вот вкусовые рецепторы совсем испортились. Звук бьющегося стекла подсказал, что ребята уже вошли внутрь. Только нахрена бить окна, если магазин не заперт? Мои друзья в подсобке забеспокоились. Начали рычать, мычать и толкаться. Но выбраться никто из них не мог. Уж я об этом позаботился. Пока не время. Сначала нужно понять, кто к нам зашел. «Странно! Ни одного гнилика не прибежало!» Послышался картавый голос, искаженный противогазом. «Значит, зачистили тут уже все. Я говорил, нехер тут ловить. Супермаркеты еще в первую неделю почистили». «А вот и хрен там плавал, баклан! Глянь, че нашел!» Радостно воскликнул первый. «Етить колотить! Да это штушняк! Картавый, ты смотри, сколько его!» «А я тебе че говорил? Давай, греби все в сумку! Я пойду спиртягу проверю!» «Да не тупи ты, сука, быстрее, мля!» «Кар, сиги глянь по-братски!» буркнул мародер. «Сам свои сиги бери! Я к этой отраве даже не притронусь!» «Ну те че, впадлу?» «Ладно, попросишь ты меня на дежурстве подменить». Все по стандартной схеме. Нормальные люди обычно берут еду и сваливают. А вот всяким отморозкам алкоголь с сигаретами даже важнее будет. Хотя я их не осуждаю. Времена сейчас такие. «Ля в натуре! Ни одного гнилика! Слышь, баклан, не нравится мне это!» Картавый голос все приближался, а вскоре я увидел и его владельца. Крупный детина в оранжевом комбинезоне с автоматом в руках. И где они их только берут? У меня уже целый ящик скопился. Да и в теле пуль 10 уже застряло. «Да не очкуй, картавый. Может, закрыться успели перед последним закрытием. Ха-ха-ха-ха-ха». Сам же посмеялся со своей шутки баклан. «Слышь, тут гильзы валяются. Пойди-ка сюда, бак. Вот это уже мой косяк». Пропустил, видимо, на последней уборке. С вниманием сейчас у меня большие проблемы. Да и с памятью неважно. «Отвали! Ты мне сиги не взял, я тебя в рот шатал! Ха-ха-ха-ха!» Снова заржал баклан. «Стихи прям ёмана!» Картавый хоть и осторожничал, но не слишком сильно. Он бегло осматривал торговые ряды небольшого супермаркета. А из-за тумана и стекол противогаза еще и обзор был сильно ограничен. Люди вроде бы намного хуже видят в этой среде. «А вот и оно, родимое! Слышь, да тут 5 литров беленькой! А еще конина есть, шампунь, прикинь!» В натуре во бабы обрадуются. Похоже, я все же ошибся в этих парнях. Если у них еще есть семья или хотя бы девушки, то они не полные отморозки. Хотя по общению люди не самые приятные. «Ты чё, на этих шкурах бухло еще тратить собрался? Да они тебе за банку тушенки неделю сосать будут. — сказал Картавый. «А, нет, показалось». «Ха-ха-ха, это да! Меня вчера за шоколадку так обрабатывали, как шлюхам и не снилось. А я вообще не парюсь, мля. Если не хочет в рот брать, получает в голову, вот и все дела. Да ты задрал, Картавый, всех баб уже изуродовал. Завязывай их метелить. Тебе чё, шкур мало? Сейчас пройдемся по высоткам, еще найдем. Хорош скулить». «Да, отморозки стопроцентные. Я б таких даже без необходимости валил. У человечества и без них проблем хватает». Картавый как раз погрузил весь алкоголь в свой инвентарь и собрался уходить. Я раздвинул мягкие игрушки, высовывая оттуда голову. «Ну, понеслась!» Я шагнул вперед, прикрываясь огромным плюшевым медведем. Тихо двигаться я не умею, так что меня сразу обнаружили. Каким же было удивление этого здоровяка, когда на него попер двухметровый мишка. Ну, парень молодец, не растерялся и сразу зарядил в косолапого очередью из калаша. Однако я уже отпустил игрушку и шагнул в сторону. Хотя две пули в меня попали. Но этого маловато, чтобы убить меня. Затем два шага к рейдеру, небольшое движение рукой. Мои когти порвали его комбез, на этом жизнь его прервалась, сопровождаясь приглушенным криком. Получено 200 единиц опыта. «Картавый!» — послышался испуганный голос Баклана. Он выбежал из-за кассы, растеряв пачки сигарет. На него в этот момент уже бежала толпа Серег. «Ну как бежала? Бегают они на первых уровнях не очень ловко. Я и то двигаюсь получше». Второй рейдер был вооружен похуже, каким-то пистолетом. Но его бы и калаш не спас от такой толпы. Пока мои помощники толкались и падали, отвлекая его внимание, я просеменил через другой торговый ряд и зашел парню за спину. «Нет!» — прохрипел я, когда тот уперся в меня спиной. Не успел он ничего сделать, как и его комбез в районе живота был порван моими когтями. Ублюдок лишь сдавленно закричал и тут же умер. Получено 200 единиц опыта. Вот и закончился ваш рейд. Минус двое. А я потерял только одного Сережу. Остальные принялись жрать Картавого, пока я оттаскивал Баклана в свой подвал. Затем вернулся за первым рейдером, коснулся его крови. Получено 30 единиц ДНК. Не знаю, что это за надписи, но раз за касание к чужой крови мне что-то дают, надо брать. Думаю, это какие-то мутагены или что-то такое, не разобрался еще. Но самое главное даже не это. За касание к крови я получаю кое-что более ценное и понятное для меня. Заражение уменьшено на 0,01%. Текущий уровень заражения 89,16%. Осталось убить всего... Блин, туго с математикой. Короче, мне еще до хрена кого нужно убить, чтобы стать человеком. И стану ли я им вообще? И смогу ли считаться человеком после всего, что сделал? Странно. Раньше меня такие мысли совсем не волновали. Надеюсь, это к лучшему. Оставив Серег и Люду с их трапезой, я вернулся к своей первой добыче и коснулся ее, понизив уровень заражения еще на 0,01%. Получено 43 единицы ДНК. Не знаю, как эти Сережи едят людей, мне даже касаться их не очень-то хочется. А чтоб есть. Хотя человеческая пища мне не подходит. Я пытался есть консервы, но от них нет никакого насыщения, никакой пользы. Еще и тошнить после этого начинает. Обыскал рюкзак мародера и достал все, что нагреб в магазине, и даже чуть больше. Нож, два магазина с патронами, бутылка воды или алкоголя. Привел себя в порядок, вытер кровь с лица, сменил одежду, сняв ее с Баклана. Я хоть и мертвый, но все же стараюсь выглядеть прилично, если так можно сказать. А все для того, чтобы не пугать Еву. Кстати, ей тоже нужно отнести поесть. Взяв пару банок консервированных ананасов, она их любит, упаковку печенья, пастеризованного молока и бутылку воды, понес это все на пятый этаж. Подойдя к тамбуру, постучал по двери ровно 5 раз. Это наш условный стук. Дверь открылась почти сразу, будто девушка ждала меня. «Я слышала выстрелы. Ты в порядке?» — спросила она участливо. «Угу», — промычал я. «Кто это был? Снова рейдеры?» «Угу», — повторил я. «Они... ты их убил?» На этот глупый даже для меня вопрос я отвечать не стал. Протянул пакет с продуктами. «Спасибо», — слегка улыбнулась она. «Как ты вообще себя чувствуешь?» Видно было, что она искренне переживает. В ответ я лишь неопределенно пожал плечами. «Какая же она красивая! Жаль, что я просто уродливый зомби. Кожа местами облезла, волосы начали выпадать. Темно-синие, едва ли не черные вены сеткой просматриваются под остатками кожи. Как она вообще так спокойно со мной общается? Хотя ее жизнь сейчас зависит от меня. Я протянул ей свой телефон и наушники. Она уже прекрасно знала, что с этим делать. Дело в том, что я обожаю слушать музыку. Я и при жизни это любил. Но сейчас мой слух стал намного чувствительней. Я бы даже сказал... утонченнее. Слушать могу разное, но особый кайф я ловлю от классической музыки. Она меня успокаивает, очищает мысли и даже заставляет на время забыть, что я альтернативно живой. Но сам я не могу включать ее на своем смартфоне, руки-то холодные. Да и наушники воткнуть не получается. Мелкая моторика совсем не та, что при жизни. Ева быстро нашла мой любимый трек, подключила наушники к блютусу и аккуратно, с некоторой опаской, вставила мне в уши. «Лунная соната Бетховена. Что может быть прекрасней? Слушал бы эти звуки вечно, но такое позволить себе не могу. То наушники разрядятся, то телефон, а основную часть свободного времени приходится просто следить за входом в нашу пятиэтажку и слушать, чтобы никакие рейдеры не прошли незамеченными. Сережа, конечно, задержит их, но многие люди уже научились их убивать и хорошо вооружились». «Пойдешь убирать?» — спросила она, перекрикивая наушники. Я кивнул и отправился на первый этаж. Убрал остатки мерзавцев, что хотели поживиться в моем супермаркете. Он в прямом смысле мой. Открыл его еще 2 года назад. Но дела шли не очень хорошо. Слишком много конкуренции в этом районе. Самый центр Хреновска, как-никак. И рулят здесь огромные гипермаркеты, выкупившие все первые и подвальные этажи. Я же владел, грубо говоря, мини-маркетом с небольшой площадью и оборотом. Всего 2 кассы, да и то вторая использовалась очень редко. На этот раз убрал гильзы. Не забыл и про разбитое окно. Хотя заменить его не получится, но хотя бы осколки убрал. Люблю порядок, даже сейчас. Тяжелее всего убрать кровь. При попытках вымыть пол я делал только хуже. Все размазывается и напоминает декорации какого-то фильма ужасов. Хотя сейчас все вокруг сплошной ужастик. И даже сотрудников не заставишь работать. Из всех остались только Люда. Остальных убили еще в первые дни апокалипсиса. А кто-то просто сбежал в поисках живого мяса. Телефоны неудавшихся рейдеров на всякий случай закинул в инвентарь. Да, у меня он тоже есть, спасибо системе. Помимо всех преимуществ мертвецов, у меня есть и человеческие ништяки. Хотя вряд ли на этих телефонах найдется достойная музыка. Эти ребята, если и слушают что-то, то это, скорее всего, шансон или какой-нибудь рэп. Ненавижу такую музыку. Она меня просто в бешенство приводит. Я даже чуть не сорвался однажды, когда Ева мне такое включила. Она тогда не знала, что я люблю. Да я и сам не знал. Дело шло к вечеру, и рутинные дела закончились. В магазине к этому времени появилось больше покупателей. Пришел один Сережа и 2 Люды. «Извините, но свежий товар будет только завтра. Или послезавтра. Или никогда». Хотя рейдеры в последнее время заглядывают все чаще. И это хорошо. Будет корм для моих друзей и ДНК с опытом для меня. Зато самокатчики больше не летают по городу. Хоть какие-то плюсы от этого апокалипсиса. Я поднялся к Еве, постучал, и девушка меня впустила. Мне нравится проводить с ней время. Она рассказывает мне истории из своей жизни, а я слушаю и даже забываю, что я уже не человек. А бывает, мы смотрим фильмы на телефоне, если такой найдется. Странно, но у некоторых людей находится. Не знаю, чем их не устраивал просмотр онлайн. А когда она не замечает, я украдкой смотрю на ее красивое лицо, рыжие волосы, на пышное... Не будем об этом. В этот вечер мы третий или уже четвертый раз смотрели «Кавказскую пленницу». Даже как-то иронично. Хороший фильм, но если смотреть его каждый день, начинает надоедать. «Туман совсем не уходит», — с грустью в голосе произнесла Ева в середине фильма. «Угу», — протянул я. «Совсем не сдвинулся с позавчерашней метки. Я к тому, что... Сколько мне здесь еще сидеть? Нет, я благодарна тебе за помощь. Но я не хочу так всю жизнь прожить в одной квартире». Вопросительно промычал я. «Не знаю, может, какой-то комбинезон получится заклеить? Их у тебя уже много скопилось». «Странно, впервые она задает такие вопросы. Хотя я ее понимаю. Опс, но...» «Да, я знаю, это опасно. Но ты можешь взять меня с собой. Хотя бы родителей моих проведать сходить. Вдруг они... живы». Последнее слово она сказала очень тихо и с большим сомнением. Я пожал плечами. А что я еще могу сделать? Тащить ее через полгорода, переполненного голодными мертвецами и вооруженными бандами? Мертвецы только меня не трогают. Да и то лишь те, что ниже меня уровнем. Если попадется Сережа уровня на 2-3 выше меня, то может запросто убить ради опыта или мяса. Да и не верю я, что ее родители могли выжить. Она еще вначале говорила, что они на третьем этаже живут. А в первый день туман поднялся аж до крыш пятиэтажек. Нет, шансы, конечно, есть, но совсем крошечные. А сам я ее квартиру не найду. Мне сложно читать и тем более ориентироваться по карте. А даже если и найду, что я им скажу? «Здравствуйте, я зомби-хранитель вашей дочери. Она вам, кстати, привет передает». Неожиданно в открытом окне я услышал шаги в конце улицы. И это точно не мертвецы. Я уже хорошо отличаю их неловкое волочение ног и четкие выверенные человеческие движения. Вскочив с дивана, я побежал вниз, едва не упав на ступеньках, и принялся быстро заталкивать Сереж в каморку. На все это ушло не больше 5 минут. Люди за это время даже не подошли к пандусу. Пришлось еще 5 минут ждать в груди игрушек. Это мое любимое укрытие. Кому сейчас нужны плюшевые собачки и зайки? Дверь медленно открылась, и только через минуту внутрь вошли двое. Я с облегчением выдохнул, сразу узнав привычку моих знакомых. Ну, как знакомых? Они периодически заходят ко мне за покупками. Денег, правда, не оставляют, но я не в обиде. Хорошие люди. Муж и жена. А дома их ждет дочка 10 лет. Это я по их разговорам узнал. Странно, про их семью я знаю даже больше, чем про свою. Я их не трогаю и Сережам не позволяю. Хороших людей и так мало осталось. А мне от 0,01% человечности, что я получил бы за их плоть, легче не станет. Люди за несколько минут обошли весь мини-маркет, и лишь убедившись, что здесь безопасно, они начали разговаривать. «Смотри, снова еда появилась», — тихо произнес мужчина. «Тебе не кажется это странным? Откуда она здесь?» — спросила женщина. «Вряд ли зомби ее приносят. Еще и на полке расставляют». «Говори тише. Здесь могут быть мертвяки. Может, система респаунит еду, как в играх? Ты же полученному опыту уже не удивляешься». «Опыт — это одно. Почему тогда в других магазинах не появляется?» Парочка медленно подошла к прилавку с едой и начали грузить товар в свой инвентарь. «Радуйся, что в этом есть. Нам повезло, так бы уже померли с голоду». «Повезло. Но странно это все. А сейчас все в мире странно. Привыкай, дорогая. Ты прав. Скажи мне месяц назад, что мы вот так будем ходить за продуктами, я тебе бы врачей вызвала, а они бы в дурку увезли. Блин, прикинь, кто-то из них был прав, когда бегал с криками «зомби» по больничным коридорам. Может, не будем все забирать? Неуверенно спросила женщина. Ты с ума сошла? Нам нужна эта еда. Да, но вдруг она еще кому-то нужна? Кать, сейчас о себе нужно думать, а не о других. Тем более, что она снова здесь появится. Забирай все, что осталось. А ты куда? Встревожилась женщина. Пойду Танюшке подарок прихвачу. Я видел здесь целую кучу игрушек, а у нее день рождения завтра. Только быстрей. На улице уже темнеет, а зомби по ночам еще активней. Нет, нет, нет, какие игрушки? Не нужны они тебе, мужик, не иди сюда. Мне хотелось закричать или убежать, но было уже поздно. Любящий отец подошел прямо ко мне и потянулся рукой к плюшевому мишке. А за этим мишкой стоял я.